Долгие годы после того дня Финн провел в поисках своей возлюбленной Сиды, отвлекаясь лишь на защиту Ирландии от врагов. Он исходил всю страну вдоль и поперек. Он ложился спать в печали, а просыпался в горе. На охоту он брал только самых верных своих псов: Бран и Шкьолана, Ламайре, Брод и Ломлу. Только эти волшебные гончие могли понять, почуяв лань, нужно ли защитить ее или же убить. И не было почти опасности для Садбы в этих поисках, но не было почти и надежды найти ее. Однажды, спустя 7 лет бесплодных поисков, Финн охотился с благородными людьми Фианны в Бен-Гулбайн. На той охоте были все гончие Фианны, ибо Финн отчаялся найти красу Аллена. И вот, когда охотники мчались, огибая холм, в узкой лощине высоко на склоне холма собаки подняли ужасный гомон, и громче всего оттуда доносился лай гончих Финна. «Что там происходит?» — спросил Финн и, призвав своих спутников, направился на шум. «Они дерутся там со всеми псами Фианны!» — приблизившись, выкрикнул защитник Ирландии. Так оно и было. 5 волшебных гончих сидели спина к спине и давали отпор одновременно 1000 собак. Ощетинившиеся и ужасные, они щелкали зубами, и каждый удар их могучих клыков оборачивался горем тому, кому он предназначался. И сражались они не молча, как обычно, и как их учили. После каждого укуса гончие задирали морды и громким тревожным лаем звали хозяина. «Они зовут меня!» — прорычал Финн. И он побежал так, как бежал до этого только раз в своей жизни, а близкие ему люди, как никогда раньше. Добравшись до узкой лощины на склоне холма, они увидели 5 финновых гончих, сидящих кольцом и отгоняющих всех прочих собак Фианны. А за спинами волшебных псов в самом центре их кольца стоял маленький мальчик. Он был обнажен, и длинные прекрасные волосы спадали ему на плечи. И шумная свара собак вокруг не вызывала на его лице ни тени страха. Он даже не обращал на них внимания. Юный князь гордо глядел на Финна и его спутников, разгонявших собак древками копий. Когда собак разняли, Бран и Шкьолан, виляя хвостами и поскуливая, подбежали к мальчику и лизнули его ладони. «Так они не приветствуют никого», — сказал кто-то из Фианны, оказавшийся неподалеку. «И кто же этот найденный ими новый хозяин?» Финн склонился к мальчику. «Расскажи, мой маленький князь, биение сердца моего, как тебя зовут? Как ты оказался посреди своры гончих на охоте, и почему на тебе нет одежды?» Но мальчик не понимал языка людей Ирландии. Он просто вложил свою ладонь в руку Финна, и вождь почувствовал, будто рука мальчика коснулась его сердца. Он посадил малыша на свое широкое плечо. «Хорошую добычу мы взяли на этой охоте», — сказал Финн. «Мы должны принести это сокровище домой». «Милый мой, ты станешь одним из мужей Фианны», — обратился он к найденышу. Мальчик ответил столь гордо преданным и бесстрашным взглядом, что сердце вождя растаяло в тот же миг. «Лоненок ты мой!» И тут Финн вспомнил ту другую лань. Он усадил малыша на колени и пристально посмотрел ему в глаза. «Да, взгляд тот же», — сказал он своей пробудившейся душе. «Взгляд в точности, как у моей Садб». В этот момент печаль оставила защитника Ирландии, и радость неудержимым потоком хлынула в его душу. Напевая, он направился на охотничью стоянку. И люди его дивились. Давно, ох, давно они не видели своего вождя таким счастливым.